А вот сегодня, наконец, снова замаячил светлый лучик. Правда, касался он не воспоминаний деда, а совсем другой темы, которая была не менее важной. Именно по этой теме меня тогда ночью, после секретного собрания чекистов и разговора с Кляченым, подкидыш вызывал в коридор, и касалась наша ночная беседа крысы, имя которой все еще оставалось секретом. Глава 17. Начинается кое-что интересное. Значит так, сейчас быстро одеться и собраться возле крыльца. На все про все даю 5 минут. Бегом. Гаркнул Шипко после своей речи насчет хорошего поведения, кармы за любые выкрутасы с нашей стороны и после внезапно всплывшего, будто тень отца Гамлета, Зайцева, о котором 100 лет уже никто ничего не говорил. Причем Зайцев в этой схеме выполнял роль напоминалочки. Мол, накосячил пацан, отбился от группы, и все, нет пацана. Да уж, и при жизни его не особо любили, и теперь, скажем прямо, сильно никто не горюет. Даже вопрос смерти замялся очень быстро. Нет, оно понятно, Клячин не дурак, знал, что так и будет. Да и мне оно, как бы это ни звучало, на руку. Просто, ладно, черт с ним. Самое интересное, получекисты, в отличие от подопечных Шипко, самостоятельно по субботам уезжают из школы. Вернее, до города их подвозят, конечно, потому как из этой лесной чащи самостоятельно до цивилизации только если на палочке доскачешь. Но потом товарищи будущие разведчики просто рассасываются, кто куда хочет. А некоторые даже домой ездят, насколько я понял по обрывочным беседам. Вон, тот же Володя Крепыш. Им, конечно, запрещено рассказывать родственникам любую информацию, но сам факт. То есть в получекистах руководство не сомневается. Хотите домой, к мамке под юбку пироги есть? Да пожалуйста, или к жене. По возрасту курсанты прилично старше нас, детдомовцев. Ну, у кого, само собой, этот дом в Москве. Я так понял, издалека никого и не было среди слушателей школы, кроме группы бывших беспризорников. Вот тут как раз чекисты озадачились серьезно. Меня из-под Свердловска забрали. Остальных... тоже из разных точек. Бернес, вон, вообще из Жемчужины на море, где он провел последний год, прикатил. Опять мы организованной группой поедем. Тихо буркнул подкидыш. Даже неприлично как-то, товарищ старший сержант государственной безопасности. Не дети малые все-таки. При этом Ванька, активно демонстрируя недовольство всем остальным, особенно по Насычу, успел бросить в мою сторону торжествующий взгляд. Именно этого момента мы с ним и ждали. Когда подкидыш позвал меня в коридор ночью, после собрания и продуктивной беседы с Кляченым, я ожидал уточняющих вопросов. Просто мой рассказ в той версии, которую я преподнес ему и Бернису, имел много белых пятен. Ну, не считая истории из детства, остальное же сводилось к следующему. Скоро будет трындец. Какой, точно не могу сказать. И мы должны этот трындец предотвратить. Как, извините, пацаны, без подробностей. Главное, хорошо учиться, быть впереди всех и потом благополучно отчалить для службы родине в Берлин. Так как время поджимало и нас могли хватиться, в курс основного дела я ввел их очень быстро, посвятив большую часть трагичной истории детства. Теперь, возможно, подкидыш полежал в темноте, покумекал и понял, Реутов тянет их в какую-то авантюру. Потому поперся выяснять, не дождавшись утра. А нет, вовсе не с такими беседами явился Иван. «Слушай, Реутов, я тут что подумал?» — выдал подкидыш, когда мы с ним забились в душевую. «Лучшего места во всем доме не нашлось, а на улицу идти, спалимся. Пока крысу не нашли, спокойными быть не можем. Какая уж тут учеба, одни нервы, слова лишнего не сказать. Видишь, какое дело, ты говоришь, серьезно все, родина нуждается. Это ладно, я, конечно, не думал, что когда-нибудь у моей родины такие хреновые дела настанут, что ей помощь Ваньки подкидыша понадобится. Мне казалось, наоборот, чем меньше я о родине думаю, тем ей спокойнее живется. Но, история еще твоя эта, про товарища как его, Бикитова, подсказал я детдомовцу. Ага, он щелкнул в воздухе пальцами. Да, про него, Ежова, говоришь, того и гляди пустит в расход, в общем, со всех сторон прижимают. Нет, Реутов, нам надо быть спокойными, что крыса обнаружена и обезоружена. Ух, ты, подкидыш тихо засмеялся. Ты погляди, я прямо как Есенин или Пушкин. Ванька со значением посмотрел на меня, дабы убедиться, оценил ли я его внезапно набирающую обороты образованность. Я всем своим видом постарался показать, что не только оценил, но и впечатлился. Кстати, не лукавил ни разу. Всего лишь месяц назад Ванька слова с помощью мата связывал и ныл постоянно. А теперь, ты погляди, совсем другой человек. Аж гордость берет за Эмму Самуиловну. Старуха просто чертова волшебница. Иначе и не скажешь. Какие предложения? Ты ведь не просто так в ночи топал к моей комнате. Рисковал, можно сказать. Подыграл я подкидышу. Это, да. Он по-деловому кивнул. Риск немалый. Если Панасыч увидит, я сдохну, бегая с Авраской по всей территории школы. Или на перекладине во время 50-го подтягивания. Но, мы, товарищи, иначе нельзя. Так вот, есть план. Подкидыш еще ближе наклонился к моему уху. Хотя мы и без того едва ли не на головах друг у друга сидели. Хорошо, что никому в голову не придет мысль идти мыться в такое время. А то был бы номер, блин. Крысу надо подтолкнуть к очередному доносу. Понял, но здесь, в школе нет таких возможностей. Нам нужно будет устроить ему ловушку, когда выйдем в город. Как, если меня Клячин забирает? Ответил я, еще не предполагая, что Клячин как раз на 3 недели забьет на Алешу Реутова полностью. Да и черт с тобой, ты не особо и нужен, я сам подсуечусь. Просто придумаем ситуацию, которая крысу выманит из норы, которая, как приманочка, вытащит эту падлу с Лешки, которая, все, понял. Перебил я поток метафор и образных сравнений в исполнении подкидыша. Хочешь взять его на дурака? Согласен, разумно. В школе действительно такую ситуацию создать сложно, потому как надо закинуть определенную информацию каждому из парней, но чуть с разными деталями. И должна быть эта информация максимально достоверной. А потом, что в доносе всплывет, то нам на стукача и укажет. Крыса наша вовсе не дурак. Видишь, сколько времени сидит, носа не высовывает. Ну, ты, Ванька с уважением кивнул. Прямо чистый Макиавелли. На том мы с ним и разошлись. Единственный нюанс, уже перед тем, как вернуться в комнату, я задал один вопрос. А почему ты без Берниса пришел? Просто буквально пару часов назад я, Марк и подкидыш решили, будто мы, команда, которая пойдет в одну сторону, к одной цели. Так всех проверить надо. Ты, кстати, пока сильно то не тренди. Бернес вроде свой человек, но, как крысу поймаем, так уже можно и делом заняться. Невозмутимо пожал плечами Ванька, а потом развернулся и пошел в сторону своей комнаты. Я немного завис в тот момент, для себя уже решил, что Марк крысой быть не может. Еще во время первого разговора, который у нас с ним состоялся. Но, в жизни всякое бывает. Прав Иван, а сам подкидыш. Ну, если среди остальных детдомовцев никто на проверке не спалится, то тогда вопросы будут уже к нему. Той ночью ни я, ни Ванька еще не знали, что нужного момента придется ждать аж 3 недели. И вот он настал. Поэтому детдомовец бросал на меня многозначительные взгляды. Намекал, мол, операция «Вымани крысу из норы» начата. Ты, Разин, о приличном вообще бы не заикался, растудык твою туды. Ответил воспитательно претензию Ивана. Так как для того, чтоб сообщить новость о выходе в город, шибко собрал нас сразу после завтрака, то и стояли мы, конечно, явно не готовые к прогулкам. Товарищ старший сержант государственной безопасности, а нам какую одежду выбирать? Нарядную, с серьезным лицом поинтересовался Ленька. Вот он, кстати, в отличие от подкидыша реально не глумился. Он спрашивал искренне. Большой вообще не изменился. Имею в виду, если оценивать его поведение с первого дня нашего пребывания в школе. Как был дубоголовым, так им и остался. Особенно это бросалось в глаза на фоне остальных детдомовцев, которые росли в плане возможностей и способностей семимильными шагами. К примеру, тот же Корчагин оказался одаренным пацаном в направлении радиотехники. Просто чертов кулибин, честное слово. Если его по необходимости закинуть к врагу без средств связи, он за 5 минут соберет передатчик из еловой ветки, сломанной лыжей оленя. Причем олень будет выступать в качестве антенны. Степа тоже преуспел. Он делал охренительные успехи в гуманитарных науках. Все эти международные отношения, география и остальная лабуда у него стали самыми любимыми предметами. Ну, Бернес, понятно. Тот просто изначально соображал лучше остальных, а потому пер на отлично по всем предметам. Теперь еще сошелся с одним из академиков на почве интереса к созданию уникальных шифров, основанных на обычной математике. Седобородый мужичок, у которого научных степеней и регалий было столько, что задолбаешься перечислять, от соображалки Берниса просто впадал в эйфорию. Подкидыш, что оказалось вообще неожиданно, запоем глотал книги. Он читал их при каждой возможности, иногда даже ночью, пока его соседи по комнате не настучали шибко, мол, угомоните вашего любителя мировой литературы, ибо спать невозможно, то фонариком подсвечивает, то по подоконнику лунный свет ловит. Один раз чуть не довел бедного получекиста до инфаркта, тот встал поссать, а по комнате Ванька, закутавшись в простынь, рассекает. Он просто читал в этот момент «Короля Лира» и решил погрузиться в подходящее состояние, дабы почувствовать всю глубину великого творения Шекспира. Простынь у него выполняла функцию королевской мантии. «Ты чего орешь, придурок?» — выдал он бедолаге, который с просонья и с перепугу забыл, что привидений, согласно существующей идеологии, как бы, не бывает. Получекист, с которым в темноте начало беседовать белое нечто, да еще хриплым голосом, а подкидыш слишком вжился в роль, вообще чуть в штаны не наложил. В общем, все изменились. Кроме Леньки, Большой остался точно таким же, каким был в день приезда. Мне кажется, я, кстати, начал понимать логику чекистов и тот отбор, который они устроили детдомовцам на начальном этапе. Товарищи НГВДИшники нашли парней, не имеющих родственных связей, вообще никаких. У каждого из нашей группы родители уже по какой-нибудь причине умерли, и это было известно точно. Даже про мать Корчагина, которая реально его к церкви принесла ребенком. Она потом всплывала пару раз в его жизни каким-то удивительным стечением обстоятельств. Тут подкидыш, конечно, присочинил, будто Матвей ее никогда не видел. А потом женщина эта замерзла на улице. То есть ни один из нашей группы не зависел от любых проявлений чувств или эмоций в сторону хоть кого-то. Мне кажется, в случае детдомовцев, находившихся в школе, вообще говорить про любовь и эмоции глупо. А люди, не имеющие привязанности, вполне способны приобрести эту привязанность к тому, куда им долго и упорно будут тыкать пальцем. Например, к партии, к родине, опять же. Смотрим дальше. Каждый из детдомовцев имел некоторые предрасположенности к различным наукам. Как это вычислили чекисты? Да хрен его знает. Может, опрос по детским домам проводили? Не суть. Кроме того, все пацаны из нашей особой группы отличились в тех профессиях, если это можно так назвать, которые уголовно наказуемы, но в некоторых ситуациях весьма полезны. Подкидыш, карманник от Бога. Бернес, форточник. Да еще и скрипач. Корчагин, как оказалось, в очередной раз сбежав из детского дома, а делал он это постоянно, прибился к какому-то карточному шулеру, гастролирующему по Черноморскому побережью, и год таскался с ним. Видимо, так у Матвея устроен мозг, что всего лишь за 12 месяцев он превзошел учителя. И дело не только в ловкости или реакциях. Корчагин по мельчайшим мимическим реакциям лица понимал, что у игрока на руках. Не в точности, конечно, но тем не менее. Ну, и ловкость тоже никто не отменял, как и умение феерично блефовать. Иванов Степан, он же Рысак, удивил меня больше всех. Просто этот пацан всегда был крайне молчалив и особо не выделялся ничем. А выяснилось в итоге, он охренительный мастер перевоплощений. В полном смысле этого слова. Данный факт вскрылся на очередном уроке актерского мастерства, где Степану нужно было сыграть роль старухи. И мляха-муха без грима, без специальной одежды, без подготовки, буквально через 5 минут, которые потребовались Иванову, стоявшему к нам спиной, чтоб настроиться, он сотворил чудо. Мы в полном офигевании увидели перед собой старуху. Уголки глаз Степана опустились, рот вдруг куда-то втянулся, будто у Рыска исчезли все зубы разом, нос зрительно заострился, а на лице появились морщины. «Ах ты ж чертяка!» — подскочил от неожиданности на месте Ванька. «Ну ты фух напугал, чуть не обосрался, зуб даю!» Это как? Даже Бернес, который вообще мало чему удивлялся, выглядел растерянным. А это, друзья мои, дар, данный Степану свыше. Талант, искра, ответил вместо Рысака наш преподаватель по актерскому мастерству. Мы, конечно, после урока начали Иванова пытать, дабы выяснить, откуда такое у него взялось. До года 3 побирался. Пожал он плечами. Все по-разному подают. Кто-то старух жалеет, кто-то коллег. Кому детишек жалко, да и возле церкви просто так не встанешь. Пришлось крутиться. В общем, у всех пацанов что-то было. У Леньки не было ничего, тем более, очевидного. Так еще и туповат оказался он, на самом деле. Как я вообще мог переживать, будто он способен стать лидером? Да, высокий, крепкий, сильный, говорил Большой часто с толком, с расстановкой, создавая видимость некой житейской мудрости, но только в тех вопросах, которые житейских дел и касались. С обучением у него тоже особо не задалось, однако оказался же как-то Ленька в группе. Уже понятно, нас всех не просто так выбрали. Пока что я лично не врубался, в чем суперсила этого парня. Соответственно, на его вопрос про одежду Шипка даже не разозлился. Воспитатель знает, что Ленька ни черта не подкидыш. У него соображалки не хватит по насыча задеть. Если он спросил про одежду, то именно это имеет в виду. Одежду Шипка задумчиво пожевал губами. Потом указательным пальцем почесал бровь. Да, может, и правда. Нарядную мы на Красную площадь поедем. Буду вам, дуракам, мавзолей Владимира Ильича показывать. И снаружи, так сказать, и внутри. Как мавзолей. У подкидыша аж лицо вытянулось после такой новости. Выходной же, товарищ старший сержант государственной безопасности. Я думал, мы в кино пойдем, к примеру. Или в цирк, может. И так столько времени сидели в четырех стенах, как политзаключенные. Вроде никого не убили, а наказаны. Кино – это хорошо. Шипко кивнул с умным видом. И вроде бы даже не разозлился. Чисто внешне. Но по интонации его голоса сразу стало понятно. Сейчас Ваньке хорошо так прилетит. И цирк неплохо. Только у нас, Разин, своих тут клоунов хватает. Один ты, сплошная клоунада. В рот те ноги. А за сравнение с политическими заключенными. Воспитатель шагнул к подкидышу. Затем резко сунул ему под нос кулак. «Еще раз услышу, ядрить твою налево, такие выраженица, познаешь всю тяжесть крепкой, пролетарской руки». «Да какой из вас пролетарий, не выдержал я. Главное, нас ругайте, а сами тот же цирк устраивайте. Изображаете тут деревенского простачка. По вам же видно, вы из, хотел сказать, благородного сословия, но вовремя тормознулся. Хрен его знает, можно ли такое вслух говорить. С одной стороны, в своей короткой беседе с Эммой Самуиловной, Панасыч конкретно вел речь о том, что круг общения у них со старухой прежде был общий, а уж в этой тетке дворянские корни за 5 километров видно. Да и насчет фамилии тоже имелись кое-какие намеки. Мол, Шипка, вовсе не Шипка ни разу, но Эмма Самуиловна, это одно. Да и потом оба они, и чекист, и учительница, не знали, что я французский язык могу понимать. Справедливости ради, я сам был не в курсе. Вернее, они говорили свободно из-за уверенности, будто детдомовцы точно далеки от лингвистических талантов и полиглотами никак не являются. Поэтому, может, и трепались свободно, искренне считая, что их не спалят. Видно, что я откуда. Договаривай, сказал Панасыч подозрительно спокойным голосом. Ага, нашел дурака. Знаю я его эти флегматичные интонации. Потом загребешься расплевывать последствия, из образованных до интеллигентных. Выкрутился я и сразу добавил, мне так кажется. А ну, так ты как тот мужик, который, когда гром гремит, всякую чушь думает, тоже крестись. Говорят, помогает. Шипко договорил и сразу переключился на остальных детдомовцев. Мне еще раз повторить, бегом, на сборы 5 минут. Пацаны, недолго думая, рванули по лестнице на второй этаж, где находились наши комнаты. Я тоже рванул, но спиной чувствовал взгляд Панасыча. Он вообще все эти 3 недели был не менее странный в отношении меня, чем факт отсутствия Клячина и пропавшей Бикетов. Шипко почти не разговаривал со мной. Если возникала необходимость обратиться прямо, делал это вскользь, быстро. Вот и сейчас, ему явно хотелось поставить разговаривающегося подопечного на место, но обошлось короткой, безобидной фразой. Все они, короче, были странным. Даже Цыганков испарился. Вообще за все время его ни разу не встретил. В мире чекистов, наверное, шли сложные геополитические процессы. Один пласт поехал вперед, столкнув другой пласт в бездну. Черт с вами, буркнул я себе под нос. У меня сейчас поважнее дела имеются. План по провокации крысы мы с подкидышем придумали сразу и теперь оставалось лишь воплотить его в жизнь. Глава 18. Я делаю выводы, а подкидыш делает капкан крысе. Советские руководители озаботились судьбой тела Владимира Ильича Ленина на случай его смерти еще при жизни вождя. Осенью 1923 года состоялось заседание Политбюро в составе товарищей Сталина, Троцкого, Бухарина, Калинина, Каменева и Рыкова, на котором товарищ Сталин сообщил, что здоровье Владимира Ильича весьма ухудшилось, возможен летальный исход. В связи с этим Иосиф Виссарионович объявил, что существует предложение некоторых товарищей из провинции в случае смерти товарища Ленина подвергнуть его тело бальзамированию, вдохновенно вещал Шипко, глядя на детдомовцев с таким выражением лица, будто открывает страшную тайну. Он собрал нас вокруг себя и теперь рассказывал информацию, которая, по его мнению, была нам чрезвычайно интересна. Не очень понимаю, зачем, если честно. Также не очень понимаю, в каком месте и когда мы можем все эти сведения применить. Скорее всего, сегодняшний поход в мавзолей не был простой случайностью или блажью Панасыча. Наверное, будущих звезд агентурной работы начали готовить к той мысли, что кроме Родины, партии и светлого будущего, которые мы должны построить, дороже у нас нет ничего. И первым этапом стало как раз погружение в атмосферу причастности к делу революции. Потому что лично мне известно на 100%, все 6 человек нашей группы не то, чтоб имеют какие-то возражения в отношении коммунизма вообще или кого-нибудь из лидеров этой великой стройки в частности, нам просто искренне и глубоко это безразлично. Ну, мне, понятно по какой причине. Я, продукт развитого капитализма, а пацаны, беспризорники, детдомовцы, варье и жулье, они практически всю свою пока еще недолгую жизнь то голодали, то по улицам шлялись, то искали, у кого бы тиснуть что-нибудь подороже. А если брать Берниса, у Марка вообще родители пострадали за идейность. Ему как раз сложнее всего пояснить, что теперь он должен проникнуться любовью к действующей власти и приготовиться положить за нее жизнь. Потому как родина родиной, но за границей кому-то из нас может прийти в голову мысль, что любить русские березки можно и на расстоянии. Так любовь даже крепче будет. Соответственно, помимо чувства патриотизма нужны еще рычаги влияния. Чекисты, притащившие пацанов в секретную школу НКВД, это прекрасно понимают. Правда, если они делают ставку на чувство комсомольской сознательности и ответственности перед делом Ильича, боюсь, ставка это не сыграет. Тут нужны гораздо более интересные правила и условия. Интересные, в первую очередь, самим пацанам. Кстати, я все больше начал склоняться к мысли, что как раз особую группу детдомовцев вероятнее всего и отправит в тыл врага. Получекистов, не факт. Там, думаю, лишь единицы займутся непосредственно полевой работой. Остальные осядут в союзе, выполняя задачи попроще. Вывод этот я сделал, отталкиваясь от простейшей логики. Просто здесь, в Советском Союзе, наши умения мало применимы. Сейчас еще не те времена, когда в цене профессионалы, действующие по заказу, внутри страны, имею в виду. А вот если смотреть на группу с точки зрения полезности в качестве агентов, тут совсем другая картина вырисовывается. Видимо, в этом и была задумка вышестоящего руководства. Я ее только сейчас понял. Детдомовцы не сильно обременены моральными принципами в отношении тех самых «не обмани», «не укради» и дальше по списку. У получекистов внутренних преград и душевных сомнений поболее будет. То есть, к примеру, если чисто теоретически представить Берниса в роли разведчика, умен, хитер, выглядит интеллигентно, такие речи может задвинуть, что закачаешься, музыкант, но при том, форточник профессионального уровня, то есть без мыла в любое место влезет. И я сейчас как раз не про жопу. Подкидыш, то же самое, обчистит карманы какого-нибудь штандартенфюрера так, что тот ни на секунду не заподозрит кражи. Корчагин – идеальный вариант для завсегдатая карточного стола. Где карты, там и алкоголь с женщинами рука об руку. А что сильнее подобного сочетания развяжет языки интересующим наше советское руководство буржуям? Да и карточные долги никто не отменял. Человек, попавшийся на крючок шулера, может оказаться крайне полезным агентом. Насчет себя, то есть Реутова, конечно, не уверен. В том плане, что дед не был замечен в делах уголовного толка. Даже наоборот. Если верить некоторой информации, он отказался воровать, хотя знал, что за это огребет. Но, как-то ведь впихнул его Бикетов в список детдомовцев. У товарища старшего майора госбезопасности свои, конечно, на то причины, однако чекисты все равно должны были Реутовым заинтересоваться. А значит, и мне определенная роль отведена. Просто я пока не вижу этого. И самое главное, все нечистоплотные дела детдомовцы сделают без малейших угрызений совести. Единственный пункт, о котором чекисты на данный момент очевидно думают, как взять будущих разведчиков раздолбаев в нашем лице под контроль. Отсюда, видимо, и дедушка Ленин возник. Сейчас нас медленно, или быстро, смотря как припекает, загребущие руки вышестоящих руководителей начнут заманивать в идеологические сети. Ну, не знаю, я бы на их месте действовал иначе. Тут не святая вера в дело коммунизма нужна, тут требуются шантаж и подкуп, если утрировать. То есть такие условия, которые либо детдомовцев в ежовых рукавицах держать будут, либо выгода. Но с выгодой в союзе особо не развернешься. Остаются ежовые рукавицы. Дай бог, чтоб чекисты не начали мыслить, как я, а то накаркаю. В любом случае, видимо, Шипко получил четкую установку из двух пунктов. Первый пункт – провести разведку насчет внушаемости относительно победы мировой революции. Второй – наладить более близкий контакт с подопечными. Потому как с самого начала прогулочных мероприятий Панасыч сообщил нам, что сегодня мы проведем в его обществе практически весь день. Сказано это было со счастливой улыбкой на лице, но я лично заметил, что она у Шипко больше походила на оскал. Думаю, с тем планом окучивания детдомовцев, который ему озвучило руководство, товарищ старший сержант государственной безопасности не сильно согласен. Хотя в данную минуту о Владимире Ильиче и Мавзолее он рассказывал бодро, с энтузиазмом. Другой вопрос, что несмотря на все усилия воспитателя, по лицам детдомовцев было заметно, где и на каком месте они видели эти рассказы. Имею в виду историю бальзамирования Владимира Ильича. Человек он, может, вполне достойная личность масштабная, я уж точно судить не берусь, но пока что ни у кого из пацанов блеска в глазах не появилось. Хотя, желающих сказать об этом Шипко тоже не нашлось. Даже подкидыш молчал. Просто тихо сопел, уставившись на Панасыча хмурым взглядом. Правда, его физиономия выглядела в разы кислее, чем у остальных, но хотя бы никаких комментариев со стороны Ивана не последовало. Я всегда подозревал, Ванька далеко не настолько дурак, каким пытается казаться. В чем, собственно говоря, благополучно убеждаюсь. Дело, конечно, не в том, что он действительно хотел проникнуться словами Шипко. Подкидыш просто готовился к реализации нашего плана, а для этого ему нужно было исчезнуть, хотя бы на полчаса. Мы с ним целую операцию придумали. Соответственно, привлекать внимание воспитателя сейчас точно неразумно. Наоборот, желательно, чтоб Шипко отвернулся в другую сторону. «Бедный Ильич», – прошептал Корчагин. «Вот ему, наверное, не весело лежит, а на него всякие ротозеи ходят смотреть. Стоило ради этого разжигать мировой пожар. Есть вопросы?» Шипко замолчал, выискивая взглядом, кто конкретно из детдомовцев додумался бормотать какую-то ерунду в то время, когда он тут важные вещи рассказывает. Матвей стоял прямо рядом со мной, плечо к плечу, но как только зоркий глаз воспитателя начал шарить по лицам подопечных, он как-то быстренько оказался за моей спиной. Имею в виду, Матвей оказался, а не глаз Шипко, конечно. «Вам что, черти, неинтересно?» – поинтересовался Панасыч голосом, в интонациях которого отчетливо звучали приближающиеся раскаты грома. «Вам что, нет дела до вождя революции? Вам не интересно? Нам есть дело, товарищ старший сержант государственной безопасности. Просто вы рассказываете то, что мы и без того знаем». Бернес решил принять удар на себя, а то Панасыча сейчас на новый круг понесет. «Насколько я помню, там этого мавзолея аж две пробные версии были. Если он на каждой начнет рассказывать, тогда мы точно вернемся в школу к ночи прямо с Красной площади». При этом Марк был совершенно спокоен и даже в своей обычной манере флегматичен. Владимир Ленин умер 21 января 1924 года в возрасте 53 лет. Начал Бернес четко и без остановок. Поначалу о длительном сохранении его тела речи не шло. Буквально через несколько часов после кончины Ленина в Кремле началось обсуждение похорон. Организацию доверили специальной комиссии во главе с товарищем Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Утром следующего дня патологоанатом МММ сейчас фамилию вспомню. Да, патологоанатом Алексей Абрикосов провел вскрытие для установления причин смерти. Внутренние органы извлекли, а тело временно забальзамировали с целью его сохранения до похорон. 23 января гроб с телом Ленина перевезли из горок в Москву на поезде, а затем разместили его в колонном зале Дома Союзов. Несмотря на 30-градусные морозы, очередь с каждым часом становилась все длиннее. Публичное прощание длилось 3 дня, за это время возле гроба Ленина прошло около 1 миллиона человек, затем доступ к нему закрыли. 27 января состоялись похороны. Тело вождя перенесли на Красную площадь в открытом гробу и установили во временном мавзолее. «Все верно», — Марк поднял вопросительно брови и уставился с ожиданием на Шипко, физиономия которого начала медленно менять свой цвет. «На улице, конечно, было морозно, но, думаю, совсем не по этой причине его лицо пошло красными пятнами. Мне кажется, наш воспитатель расценил слова Берниса как наглость или неуважение к своей персоне. Хотя, не знаю, чего уж он так завелся. То, что Марк, долбанный умник, всем известно. Ах, да забыл упомянуть, категорически против выступил товарищ Троцкий. Он сказал что-то на вроде: прежде были мощи Сергия Радонежского и Серафима Саровского, теперь хотят их заменить мощами Владимира Ильича. Главной претензией товарища Троцкого был тот факт, что будущее бальзамирование и создание мавзолея с наукой марксизма не имеют ничего общего. Не поддержали идею и Николай Бухарин с Львом Каменевым. «Я тебе сейчас», — шибко шагнул в сторону Берниса, сжав кулаки. «Какой тебе Троцкий, товарищ? А, Иуда он! Какой тебе товарищ Ленин, Владимир? Ты что, про кого-то из своих дружков-босиков тут рассуждаешь? Владимир Ильич, честно говоря, мне даже в какой-то момент показалось, будто он реально ударит Марка». Однако в последнюю секунду воспитатель остановился, поморщился и оглянулся по сторонам. «Мы образовали дружный, тесный кружок на приличном расстоянии от мавзолея, но все-таки еще находились на Красной площади. Соответственно, любые активные действия со стороны шибко привлекут внимание, а воспитателю, видимо, совесть не позволяет устраивать разборки в столь важном месте. Не знаю, почему Панасыч психанул. Наверное, Троцкий ему прямо ножом по сердцу пришелся, а за вождя возмутился, потому что Марк без должного почтения говорил о нем. Так-то, в общих чертах до этого момента все было нормально, даже хорошо. Посещение прошло успешно, детдомовцы добросовестно почтили память Владимира Ильича, никто там ничем не отличился, то есть вели себя тихо, на пол не плевали, матом не выражались и вид держали соответствующий. На кой черт воспитателю долбанула в голову мысль после выхода из мавзолея просветить нас еще и в плане информации, не знаю, это уже лишнее. Нельзя так сразу бывшим беспризорниками прививать любовь к вождям. Они, детдомовцы, еще морально не готовы любить кого-то, особенно вождей, особенно покойных. Так что зря он это затеял. Пацаны все, как один, уже косились в сторону, совершенно противоположную мавзолею. Потому что сам же шибко обещал, что после официальной части нашего выходного мы пешком прогуляемся до Центрального парка культуры и отдыха. Причем именно так он его и назвал, выговаривая каждое слово. Я сначала даже чуть затупил, соображая, что это за место. Особенно, когда Панасыч упомянул парашютную вышку, с которой, в силу отличной погоды, есть возможность прыгнуть. Мол, и солнечно, и ветра нет. Я лихорадочно принялся соображать, где это такой аттракцион имеется. И только когда Ленька восхищенно выдохнул: «Ничего себе, прямо в парк имени Максима Горького пойдем». Только после этого я понял, что имя буревестника революции точно может быть привязано лишь к одному месту отдыха. Но вот парашютные вышки, не помню такого. «Слушай меня, Либерман, очень внимательно». Панасыч тем временем чуть поостыл, но не до конца. Лицо у него все равно кривилось, желваки ходили туда-сюда. «Твои родители, насколько мне известно, тоже считали Троцкого товарищем. Тебе напомнить, что с ними стало? Так вот, имей в виду, Марк Рудольфович Либерман, еще раз ты что-то такое не произнесешь вслух, нет, даже просто подумаешь, я лично возьму тебя за шиворот, приставлю к стенке и с огромным удовольствием без суда и следствия выбью подобную дурь из твоей башки, вместе с мозгами выбью. Ясно, ты теперь слушатель особой школы НКВД, для тебя больше нет других товарищей, кроме товарища Сталина и тех, кто окажется рядом вместе, где от твоих действий будет зависеть судьба страны». Усек, шибко буквально секунду помолчал, а потом, снова вспомнив о выбранной с самого начала роли, с чувством добавил: «В рот те ноги. Ой, а куда это подкидыш делся?» Голос Леньки Большого прозвучал, как бы с одной стороны, в тему, а с другой, не очень, в тему, потому что заданный удивленным тоном вопрос произвел на шибко просто волшебное действие. Товарищ старший сержант государственной безопасности в одну секунду забыл и про Берниса, и про Троцкого, и про свою злость. Но вообще, конечно, большой удивительный придурок не мог промолчать, или чуть позже проявил бы свою бдительность. «Я думал, у подкидыша еще минут 50 будет, чтоб смыться подальше. Шибко его пока что находить нельзя. Просто наш с ним план был достаточно банален и до безобразия примитивен по своей сути, но в то же время потенциально продуктивен. Придумали мы его практически сразу. Значит, слушай сюда», — пыхтел Ванька. «Мы как раз бежали по лесу в рамках своей утренней физкульт-зарядки ровно на следующий день после ночного разговора, то есть 3 недели назад. Чтоб наша беседа получилась приватной, я ускорился и ушел далеко от остальных. В принципе, это было несложно, За время пребывания в школе я основательно подтянул дедушку по физическим показателям. Он у меня стал быстрее всех, выносливее всех и практически сильнее всех. Большого в расчет не беру. У него не сила, у него природная дурь. Это тот вариант, когда от нихер делать русский богатырь подковы гнет и лошадь на плечах носит, вместо того, чтоб реальную пользу приносить. А вот подкидыш, которому пришлось бежать вровень со мной, хрипел, сопел и периодически изображал загнанную лошадь, готовую пасть. Но уйти вперед было безопаснее, чем остаться сзади. Там может еще кто-нибудь из пацанов задержаться. Тогда хрен поговоришь. Мы выйдем в город, я смоюсь. Пропаду где-то на час, да тебя понасыч с говном съест. Резонно заметил я, потому как это чистая правда. За подобные выкрутасы шибко Ваньке устроит казнь через повешение, утопление, четвертование и отсечение головы. Причем, все это сделает одновременно. После смерти зайца детдомовцев из школы не выпускали. Я, исключение из правил и только благодаря Бекетову. Но рано или поздно выпустит. И если в первый же раз у воспитателя группы опять произойдет какой-то форс-мажор, он получит по шапке. Разница в том, что понасыч, по шапке, а тот, кто накосячит, прямо по башке. Ой, да черт с ним, убить не убьют. Я скажу, мол, заблудился, отвлекся, потерялся, открыл рот, считал ворон. Понял, Ваня, понял. Давай ближе к делу, скоро на последний круг пойдем. Перебил я детдомовца. Образное мышление подкидыша теперь не знало удержу. Его если не остановить, список художественных сравнений будет бесконечный. Ну, да, меня все равно шибко молись за дурака держит. Он поверит, я через час-два сам найдусь. Потом по секрету поговорю с каждым из наших, наедине. Скажу, на самом деле, заметил тетеньку с интересом. Ванька посмотрел на мое непонимающее лицо и сразу же пояснил. С деньгами реутов, с червонцами, с грошами. Вот, фух, сука, что ж ты такой быстрый. Подкидыш, хрипло втянул воздух носом и выпустил его обратно. А еще скажу, мол, тетенька эта заходила к антиквару, так я у того антиквара кое-что интересное приглядел. Только каждому назову разное. Брошь, серьги, кулон. И думаешь, поведутся, то есть поверит? Я с сомнением покосился на Ваньку. Реутов, это ты у нас из культурного семейства. Остальные, в крови это, Алеша, навсегда. Я иной раз сны вижу, как в трамвае у граждан кошелечки подрезаю. Аж руки чешутся вспомнить старые. Бернес, Корчагин, Рысак, они точно поверят. Ленька, с Ленькой скажу, мол, сила нужна для отвлекающих маневров. Предложу на следующем выходном организовать небольшую гастроль. Ну, ты понял, крыса чекистам за такое точно стучать побежит. А по деталям доноса узнаем, кто именно. Детали-то будут разные. Вот так мы с подкидышем и порешали. Правда, ждать возможности пришлось долго. Но сейчас как раз началась первая часть операции. Ванька смылся, дабы все достоверно выглядело. Ядрить твою, шибко крутил головой, пытаясь сообразить, куда делся его подопечный. Вы что, черти, издеваетесь? Где Разин? Воспитатель уставился на Корчагина злым взглядом. Особо сильно, мне кажется, понасыча выводила из себя мысль, что пропал именно подкидыш. От интересно, конечно, а почему вы, товарищ старший сержант государственной безопасности, меня спрашиваете? Я ему разве мамка или папка? Только что тут стоял, на этом самом месте. Матвей рукой несколько раз ткнул вниз, прямо в брусчатку Красной площади, будто подкидыш сквозь нее куда-то в неизвестность провалился и воспитателю надо просто заглянуть поглубже. Да, а теперь он куда делся? А, понасыч повернулся к Иванову и Леньке. Откуда нам знать? Пожал плечами Степан. Ну, ешкин ты кот, я вас, шибко потряс в воздухе кулаком. Искать идем, от меня ни на шаг, товарищ старший сержант государственной безопасности. Начал было я, собираясь внести предложение. Да хватит мне тут орать на всю площадь. Еще к каждому прохожему подойдите и скажите, кто вы есть. Психанул шибко. Николай Панасович пока что. Ясно, до возвращения в школу. Ага, я кивнул. Парни Москву, может, плохо знают, но я-то ее помню. Смутно да и не мог Ванька далеко деться. Здесь где-то он, может, отошел что-то интересное посмотреть. Давайте разделимся. Хотя бы ближайшую территорию осмотрим. А встретимся вот на этом месте через час. Зачем мы толпой кружиться будем? Вдруг в одну сторону пойдем, а Иван с другой вернется. Нас нет, он отправится тоже на поиски. Так и будем друг за другом бродить. Шибко почти минуту смотрел на меня молча, с очень большим сомнением, но потом, видимо, сыграл факт моей связи с Бекетовым. Уверен, кого-нибудь другого понасыч хрен бы отпустил. Так, ладно, значит, слушатель Реутов. Лицо у воспитателя моментально стало серьезное и где-то даже торжественное. Он сделал шаг ко мне, положил ладонь на плечо, а затем проникновенно сказал: «Приказываю прочесать часть площади, что справа». Шибко развернулся в полоборота и повел одной рукой в ту сторону, о которой говорил. «Либерман, идешь с Реутовым, он в вашей группе за старшего, а ты, Реутов, если еще и этого товарища потеряешь, голову оторву». «Ясно, так точно», — на автомате отчеканил я, хотя совершенно непонятно, что это за уточнение еще одного. Типа это я подкидыша проворонил. «Вот и молодец, разошлись», — скомандовал Панасыч. Глава 19. Я, Алеша, Алексей. Голос я узнал не сразу, вернее, не сразу понял, что зовут именно меня. А когда дошло, кто конкретно зовет, вздрогнул и решил: «Да ну нафиг». Поэтому подхватил Берниса под руку и практически волоком потащил его в прямо противоположную сторону. Хотя нам как раз туда точно было не надо, и Марк об этом прекрасно знал. Сначала, когда ветер донес до меня мое же имя, подумал, показалось. Просто, видимо, с устатку, ошалев от брождений по одним и тем же местам, я решил, будто зовут именно меня. Однако, женский голос настойчиво повторил: «Алеша, Реутов, ну». Думаю, Реутовых по Москве, конечно, много найдется, однако теперь стало понятно, кому принадлежит этот звенящий, радостный голосок. Вот тогда-то я и сообразил, надо текать, а ведь так хорошо все шло. Судя по тому, что Панасыч с остальными детдомовцами еще не вернулись и подкидыша нигде не видать, все соответствует плану. Правда, Марк начал весьма заметно нервничать, возможно, из-за моего настойчивого желания ходить туда-сюда, а я как бы не то, что реально этого хотел, просто создавал видимость. Ну, странно было бы встать и ни черта не делать, в этом случае Бернес хрен поверит, будто я не имею отношения к пропаже подкидыша. Поэтому мы уже почти час, как два придурка, нарезали круги по Красной площади. Причем имитировать поиски я сразу начал активно. Бернес не должен усомниться. Приличия ради я даже отошел подальше от мавзолея, прямо совсем подальше, покрутил головой, а потом сообщил Бернису: «Ты погляди-ка, и тут его нет, беда, Реутов». Марк поймал меня за руку, ровно в тот момент, когда я собирался развернуться и пойти снова по тому же самому маршруту. «Что происходит? Как что происходит? Ты чего? У нас подкидыш потерялся, а вдруг он бродит один среди незнакомых людей? Вдруг его уже обидели, ограбили, убили, тьфу-тьфу-тьфу, вон, как Зайцева. Алексей, скажи, пожалуйста, я на самом деле похож на придурка, на умственно отсталого? Может, я быстрее поверю, что подкидыш кого-то ограбил и, тьфу-тьфу-тьфу, убил, да и в его внезапное потерялся, тоже, знаешь ли, не верю. Поэтому вопрос повторю, ты считаешь меня идиотом?» «Ну», я задумчиво пялился на Марка почти минуту, молча, с серьезным лицом, типа размышляю над ответом, сомневаюсь, стоит ли сообщать человеку плохую новость. «Да перестань кривляться», — заржал Бернес, не выдержав, а потом еще и в плечо ударил меня кулаком. «Не сильно, конечно, не похож, Бернес, сам ведь знаешь, ты у нас умник и стахановец умственного процесса». Я тоже засмеялся, и тут же напрягся, лихорадочно вспоминая, в каком году Алеша Стаханов поставил свой рекорд, а то придется Бернесу объяснять свои познания в том, чего еще не случилось, вроде бы пару лет назад. «Нет, все нормально, тогда перестань вести себя так, будто ситуация обратная. Я знаю, что подкидыш потеряться не мог. Вы что-то задумали?» Марк нахмурился, выглядел он немного расстроенным. «Так понимаю, его слегка задело, что я и Ванька мутим свои дела за его спиной, или даже не слегка, вот и даешь. Ну, почему мы-то?» Я сделал максимально натуральный вид обиженного человека. «Черт, ненавижу подобные ситуации. Лично мне Бернес очень симпатичен. Я считаю, он просто не должен быть крысой, не имеет права, иначе придется окончательно разочароваться в людях. Но при этом подкидыш прав. Проверять надо всех. А если учесть, куда и в каком качестве я хочу затащить обоих пацанов, одной человеческой симпатии мало. Тут надо знать наверняка. Поэтому, да, придется сейчас немного Марку приврать. Во-первых, ты за последнее время ни разу больше не поднял ту тему, о которой мы говорили в бараке». Бернес посмотрел на меня вопросительно, с намеком, значит, ожидает ответ сразу. Ну, ок, Марк, ты заметил, что я, как и вы, два выходных провел в школе, хотя меня должен был забрать Клячин, но ни черта подобного, словно в воду канул Николай Николаевич. Потому и молчу, пока сам не понимаю, к чему бы это. Все наши планы в силе, это однозначно. Нам нужно закончить обучение и попасть в Берлин. Данная часть программы на мне. Пока еще не уверен до конца, как именно, но думаю, что смогу добиться расклада, где мы трое окажемся в одной команде. Однако, как ты помнишь, я говорил, перемены в верхах сейчас идут. Надо просто выждать время. Вот только четкость появится, сразу вернемся к той теме. Хорошо, Бернес кивнул. Тогда раз уж зашла тема разговора, Зайцев, ты веришь, будто его на самом деле убили какие-то дружки из прошлого? Серьезно веришь? Марк смотрел мне прямо в глаза, внимательно, даже въедливо. Ему было важно услышать ответ. Либо ему было интересно, совру ли я. Сдается мне, Бернес и правда умник. Он не поверил той версии, которую задвинули чекисты. Впрочем, я бы, наверное, тоже не поверил. Нет, Заяц был крайне раздражающий тип, и убить его, уверен, частенько возникало желание у многих. Но, конечно, предположить, будто непонятные дружки внезапно увидели Зайцева в городе и также внезапно решили его грохнуть, бред чистой воды. Просто начальство школы устроило именно такая версия, вот они ее и оставили в качестве официальной. Нет, не верю, ответил я, потому что знаю, это не так. Да, это было непростое решение, сказать Бернису правду, но чисто интуитивно я понял, в данном случае лучше не врать. Я понял, Марк кивнул, просто, знаешь, что вспомнилось, Заяц ведь тебя узнал с самого начала, вернее, наоборот, не узнал, хотя должен был, потому что пусть недолго, но настоящего Реутова застал в коммуне. Я об этом начал думать, когда мы поговорили в бараке и ты рассказал все перипетии твоей судьбы, в том числе про тот несчастный случай. Когда рассказал, что на самом деле Реутовым не являешься, скажи, ты сам это сделал? В принципе, можно было не уточнять, что это, и так понятно. Удивило другое, в голосе Берниса не было осуждения, страха или брезгливости, вообще ни разу. Он спросил так, будто речь идет о совершенно обыденной вещи. С ума сошел, поинтересовался я вместо ответа на заданный вопрос, до такого пока не дожил, и очень надеюсь, что не доживу. По крайней мере в плане врагов, там будет видно, а здесь, своих, какими бы они ни были. Нет, Марк, ответ, нет, я знаю, кто убил Зайцева, но поверь, эта информация тебе не нужна, она все равно ничего не меняет. Ясно, Марк хоть особо радостным не выглядел, но немного все же успокоился. И вот как раз ровно в этот момент и прилетело мне в спину то самое, Алеша, Алексей. Ну а в следующие несколько минут, я сообразил, с кем меня свела судьба на Красной площади. Мандец, как не вовремя. Ты чего, чокнулся? Марк, ошалевший от того, что я вдруг резко рванул совсем не туда, куда требуется, пытался упираться. Однако я упорно пер его вперед, стараясь увеличить расстояние между нами и обладательницей голоса. Реутов, да в чем дело? Куда нам Шипко сказал не уходить с площади? Он и без того злой, как уличный кобель. Шипко, Шипко, хрен с ним, с Шипко. Давай, ногами шевели, я продолжал ускоряться, потому как настойчивая девица тоже не собиралась успокаиваться. Алексей, да погоди ты, снова донеслось из-за спины, причем уже гораздо ближе. Тебя зовут, тебя ведь зовут, точно. Бернес хотел оглянуться, но тут же получил в бок ощутимый тычок. От меня, естественно, получил. Не смотри назад, не смотри, говорю, ё-моё, любопытный ты наш, бормотал я, придерживая одновременно Марка за предплечье. Алексей, меня ухватили за куртку и дернули. Ой, Надя, я повернулся лицом к девчонке и сделал максимально удивленный вид. Надо же, как неожиданно, а я тебя даже и не заметил. Здравствуйте, Наденька Бикитова, а это была именно она, кивнула Бернису, затем уставилась на меня своими глазищами олененка Бэмби. Ну, ты чего, совсем-совсем меня не слышал, я звала тебя, звала. Я, кстати, только после знакомства с Надей понял, что означает выражение «влажный взгляд». Так вот, у нее он именно таким и был. Постоянно возникало ощущение, будто девчонка сейчас расплачется. Чисто на автомате я сразу оглянулся по сторонам. Вдруг Надя еще и не одна, к примеру, со своим дебилом-братцем, или с тем же Клячиным. Вот кого-кого, А Николая Николаевича нам сейчас тут точно не надо. Если он столкнется с Шипкой и узнает о потерявшемся подкидыше, может потом вопросы начать задавать. Мне, например, а этому чекисту врать сложнее всего. Прожженный он волчара. Даже когда молча смотрит, у меня такое ощущение, будто в башке мозги переворачивает. В моей башке, мои мозги, чтоб найти какую-нибудь особо интересную информацию. Поэтому, наверное, несмотря на чисто человеческую симпатию, один хрен Клячину до конца не верю. Просто Бекетову я не верю совсем, а Николаю Николаевичу, частично. Ну, и само собой, не очень бы хотелось, чтоб Надю, кстати, сопровождал отец. С товарищем старшим майором госбезопасности я чисто морально сейчас не готов видеться. По совести сказать, с удовольствием забыл бы о Бекетове вообще до конца жизни, боюсь, это невозможно, потому как он обо мне хрен забудет, по крайней мере, пока не получит желаемое. К счастью, ни Пети, ни Клячина, ни Игоря Ивановича рядом не значилось. Ну и слава богу, уже хорошо, избавиться от Нади будет проще. Здравствуйте. Бернес сделала шаг вперед, взял ладонь Наденьки в свою, а потом вдруг за каким-то чертом, наклонившись, едва прикоснулся к девчачьей руке губами. А рука эта, между прочим, так-то была в варежке. На улице, конечно, солнечно, но если что, зима почти. Я не супер знаток этикета, и его у нас даже в школе давненько не было. Ольга Константиновна отсутствовала по неизвестной причине все 3 недели, но сдается мне, лобзать женские руки надо точно, когда они без варежек. А сейчас это выглядело очень глупо. Впрочем, сам Бернес тоже выглядел глупо. Я его в такой прострации никогда не видел. Он оторвался от Бекетовой, выпрямился, а вот отойти в сторону забыл. Просто стоял, едва ли не впритык, и пялился на девчонку восхищенным взглядом. Правда, успел еще и на меня быстренько глянуть. И в отношении моей персоны восхищения не было, там было удивление. Мол, Реутов, ты чего от такой красавицы бежал, дурак совсем, Надя, представилась Бекетова. На детдомовца она смотрела настороженно. Впрочем, на ее месте любая также среагировала. Как тут не насторожиться, если левый пацан нос к носу с тобой стоит и с видом маньяка улыбается. Марк, с придыханием выдал Бернес. Алексей, решил я замкнуть цепочку, а потом дернул зачарованного скрипача назад, намереваясь свалить отсюда подальше, и залпом вывалил все, что нужно говорить в данном случае. Был очень рад тебя видеть. Как дела? Надеюсь, хорошо. У меня тоже все отлично. Все здоровы? Ну, и замечательно. Извини, нам пора. Я попятился был от Бекетовой, но был вынужден остановиться. Чертов Бернес даже с места не двинулся. Стоял столбом и таращился на девчонку. «Вы торопитесь?» — спросила она слегка расстроенным и даже, наверное, обиженным голосом. «Не еет», — Марк снова расплылся абсолютно идиотской улыбочкой, а потом еще несколько раз отрицательно покачал башкой. «Ну, чистый баран, готовый идти на заклание, мандец. Приехали. Он влюбился, что ли? С первого взгляда, похоже. Ох уж этот пибертат, блин. Просто лично я не хотел сейчас вообще никаких пересечений с дочерью Бекетова. Да, может быть, она, дедова судьба, но точно не моя. Я не имею ни малейшего желания с родной бабкой амуры крутить. Это в моем мозгу выглядит как-то противоестественно. Конечно, вполне понятно, я сейчас, как бы и не я, а дед. Чисто фактически, Наденька на деда как раз запала, но блин, меня с души воротит от таких перспектив. Да и вообще, не в моем она вкусе. Я на Бекетову смотрю, как на приятную, сообразительную девочку. Дитя она для меня настоящего. Если уж им с дедом суждено быть, ладно, тут можно как-то зубы сцепить. Но если нет, то и слава богу, я буду только рад. Потому как все равно остается перспектива, что дедуля в будущем просто встретит женщину, сильно похожую на Надю. До материного рождения, если посчитать, времени еще до хренища. Поэтому, есть очень, очень большая надежда, что к нужному моменту я либо все-таки каким-нибудь чудом вернусь в свою родную жизнь, либо смирюсь, окончательно поверив в то, что стал дедом. Может, у нас там с ним что-то наподобие слияния произойдет, хрен его знает. Снятся же сны из прошлого Алеши, но вот сейчас, точно нет. Тем более, когда впереди столько всего предстоит, уж точно не к месту голову влюбленной Наденькой забивать. Потом, все потом. А вот Бернес, судя по его дебиловатому, счастливому виду, с первого взгляда девчонкой увлекся. Стоит идиот идиотом, только что слюни не пускает. А ведь умнейший был человек. Ой, «Правда, не торопитесь», — обрадовалась Надя. «Здорово, торопимся», — отрезал я и снова потянул Берниса подальше от оленьих глаз, пока он совсем тут не растекся ванильной лужей. «У нас товарищ потерялся, ищем вот, и времени совсем нет». «Да, Марк, вдруг нашего товарища ограбили?» «Да», — я сделал акцент на последних фразах. «Должен ведь этот Ромео понять, что нам нужно уходить». «Хрен там», — Ромео понял, но совсем не то, на что ему намекали. «Да товарищ потерялся, но ты можешь нам помочь, если хочешь. Втроем мы даже лучше справимся», — выдал он радостно, чем разозлил меня еще сильнее. «Конечно», — Наденька всплеснула руками. «Конечно, я помогу. Давайте искать». Ее голос снова стал восторженным, а лицо счастливым. Она несколько раз подпрыгнула на месте от нетерпения и даже поаплодировала то ли себе, то ли Бернису, то ли всей ситуации в целом. «Мляха-муха, черт знает, что творится. Давайте», — с еще большим энтузиазмом заявил Бернес, а потом вместе с Наденькой захлопал в ладоши. «Я всегда, конечно, знал, что все проблемы от баб, а любовь людей превращает в идиотов, но не настолько же. Класс!» — тихо протянул я и сплюнул на землю. «Не потому что я свинья и во мне нет уважения, а потом что лучше плюнуть, чем дать Бернису в морду. Мне очень сильно этого сейчас хотелось. Ну, придурок, как есть, придурок. Ведь понятно, что я с самого начала не хотел с девчонкой даже нос к носу сталкиваться. Какие, нафиг, совместные поиски? Что случилось, рассказывайте. Кто пропал, куда пропал?» Наденькино лицо моментально приобрело деловое выражение. Бернес в двух словах обрисовал девчонке ситуацию. Рассказал про поход в мавзолей и про то, что подкидыш просто как сквозь землю провалился. «Часть наших товарищей вместе с воспитателем ушли вот туда». Марк махнул рукой совсем не в ту сторону, но кого это сейчас волнует? «У нас тут, блин, клуб адептов Амура стихийно организовался». Бернес таращится влюбленным взглядом на Бикетову, которая в свою очередь таращится еще более влюбленным взглядом на меня. «Просто какой-то круговорот влюбленных взглядов в природе. Один я никуда не таращусь, потому что соображаю, как отрезвить Берниса и проводить Наденьку. Тем более, судя по времени, сейчас уже и подкидыш найдется, и шибко приструичит назад. Надя, а ты что тут делаешь? Кстати, поинтересовался я у девчонки. Может, так сработает? Она же явно не погулять пришла. Во-первых, Бикетова одна, то есть имеется конкретная цель. А во-вторых, уверен, Красную площадь она 100 раз видела. При таком-то папаше. Я, ах, да, я». Наденька несколько раз моргнула, а потом, наконец, отвела взгляд. «Очень хорошо, а то прямо неудобно начал себя чувствовать от ее откровенной влюбленности. Пете шла подарок купить. У Пети же день рождения скоро». «Пете?» – переспросил Бернес, и лицо у него стало такое несчастное-пренесчастное. Он, наверное, решил, будто неизвестный Петя – это ухажер или жених. «Да, брат мой», – добавила девчонка. После этой фразы Марк словно птица Феникс восстал из пепла. В его взгляде вспыхнул огонь. «Нет, блин, так дело не пойдет. Мне Бернес нужен в трезвом разуме и уж точно не в роли фанатичного поклонника дочери Бикетова. Это прямо очень, очень сильно все испортит. Петя, ну, ты что, брат важнее, какой ты подарок хотела? Давай лучше наоборот. Мы тебя проводим и поможем выбрать, если что. Ты ведь где-то поблизости планировала купить? Нам, пацанами, лучше известно, что надо дарить. Я хотел сказать, таким придуркам, как твой Петя, но не стал. Девчонка не виновата, что ее родственничек, мудак, что надо дарить братьям». Закончил в итоге свою фразу. «Но, как же ваш товарищ?» Надя от моего напора растерялась. А я, недолго думая, схватил сразу обоих, и Берниса, и Бикетову, затем резво потащил их. «Не туда, нам в другую сторону», — успела выкрикнуть девчонка, прежде чем я уволок эту парочку в неверном направлении. Она, кстати, даже не сопротивлялась. Да и Марк тоже. Его вообще сейчас, как козла, можно на поводке вести в любую сторону. «Вот там часовой магазин», — добавила девчонка. «Не вопрос». Я крутанулся на месте, снова подцепил под правую руку Берниса, под левую — Наденьку, и потянул их теперь в нужную сторону. Так как скорость была мною выбрана приличная, возле этого магазина мы стояли буквально через 5-7 минут. За большой стеклянной витриной, которая выполняла роль окна, лежали всякие штучки, начиная от каких-то замысловатых заколок, заканчивая часами. Часов было немного, штук, может, 10. Все они оказались карманными, то есть на цепочке. И это она хочет подарить молодому пацану, хоть и брату. Ну, вот, Надя растерянно посмотрела сначала на меня, а потом снова на меня. Марк оставался вне зоны ее внимания, она явно им не заинтересовалась. Думаю, что выбрать. Сначала хотела на ремешке коричневого цвета, но их очень сложно достать и у меня нет столько денег. Я откладывала немножко, мне папа давал на разные вещи, я собирала копилку. Слова Бекетовой начали вдруг расплываться. Да, я понимаю, что термин не самый подходящий, но они именно расплывались. Такое чувство, будто буквы самопроизвольно взбесились и принялись меняться местами. Еще, до кучи, в ушах у меня появился странный гул. Я стоял, со стороны улицы, смотрел сквозь стекло витрины на горку, выстланную темным бархатом, туда, где лежали часы, и не мог произнести ничего. Я вдруг услышал их ход, ход всех часов разом. В мозгу что-то тикало, скрежетало и ухало. Почему? Да потому что именно сейчас, в эту минуту я вдруг вспомнил другие часы, четко вспомнил, и двух людей, которые с этими часами были связаны.